Глава 5. Вермахт от испуга вдавил педаль газа чуть не в самый пол, и мы со скоростью ветра пронеслись под болтающимся висельником. Водители остальных машин, видя, что микроавтобус прибавил скорости, постарались не отставать. И только вильнули на дороге, чтобы не задеть болтающегося под веткой бойца. Я напряженно всматривался в зеркало заднего вида. Покойник вел себя неадекватно. Руками и ногами обхватил дерево, словно обезьянка. На дорогу, размахивая руками, выбежали какие-то подозрительные личности, а колонна быстро удалялась, не снижая скорости. «Ну вы идиоты!» — пробормотал Каузов, вперившись взглядом в дорогу. «Меня чуть кондрашка не хватило. Это ж надо такое придумать! Сейчас пару километров еще, и как хочешь, но я остановлюсь, проверю своих. Ну давай, а то ж, может, у твоих волосы на всех местах седые. Хорошо, я быстренько, а то мало ли что, ваши дятлы еще учудят». Через несколько километров Рома поморгал фарами, начал притормаживать. Сразу затормозить он не решался, зная своих водителей. «Еще со всей скорости влетит мне в задницу. У нас ведь водители, оторви и выбрось, потом еще и прикопай, чтобы не вылезло». «Надо бы из ПКМа очередью в окошко дать», — заныл из глубины салона Леня. «Леня, ну его нафиг. Теперь действуем агентурными методами, то что сидим и не отсвечиваем». «А мы прорываться на командный пункт будем?» — поинтересовались Артемьевы. «Не, пацаны, давайте пользоваться ситуацией. Пусть спортсмены идут в атаку, а мы как-нибудь по-другому отработаем. Нашкодим по-тихому и свалим». «Хрм, о да, крошка, вот так!» — вклинился в разговор лейтенант. «Проснись, бригадную кассу сперли!» — начали приводить в чувство надчвененка братья-связисты. «Да я не спал!» — очнулся лейтенант. Прибежал Каузов. «Фу, вроде все нормально. Поехали быстрее, а то ваши быстроногие олени догонят». И через минуту колонна снова неслась по трассе. В салоне было тепло, играла какая-то задушевная музыка в стиле 30-х годов. Ко мне начал подкрадываться сон. Чтобы как-то прийти в себя, я начал усиленно думать о дальнейшем порядке наших действий. Никаких конструктивных идей в голову не приходило. Из салона доносился богатырский храп уставших разведчиков, в который вклинивалось тоненькое повизгивание лейтенанта. «Рома, что это тебя играет?» — чтобы как-то отвлечься, спросила вермахта. «Макс Раабе, стиль берлинское кабаре». «Редкостная дрянь», — отозвался я и, стукнувшись головой о торпеду, провалился в экстаз сна. Проснулся от возмущенных воплей личного состава, обвиняющего доктора в некорректном поведении и порчи общественного воздуха. Часы на приборной панели показывали 1:21. «Сейчас в Куро-Яровку заедем», — известил Каузов. По деревне в различных направлениях двигались разведывательные признаки передвижного командного пункта. Особенно много их скопилось возле единственного на всю округу круглосуточного киоска. Военные в камуфляже стояли в довольно-таки прилично длинной очереди и скупали все подряд, в основном горячительные напитки. Каузов подъехал к двум военным тентовым Уралам и кучке военного люда, толпившегося возле техники. «Мужчины, как на пункт проехать?» — заорал он, высунувшись в окошко микроавтобуса. «Водки больше нет, сейчас, минут через 15 еще подвезут», — донеслось с киоска. «По дороге на выезд езжай. Там на конце деревни комендантский пост и КПП стоит. Только осторожнее, тут, говорят, диверсанты броют», — ответили Каузову из толпы. «Да на нас уж нападали, мы еле ноги унесли», — отшутился Рома, поморгал фарами своим остановившимся неподалеку машинам и двинулся дальше. Никто на колонну летчиков внимания не обратил. Тут наверняка за один таких колонн проезжало по несколько штук. На выезде из деревни сбоку от дороги стояла лагерная палатка и столб с табличкой «Комендантский пост, ответственный прапорщик Жигайло». Чуть подальше на съезде с дороги виднелся шлагбаум и одиозная фигура в тулупе с автоматом. «Блин, сейчас докапываться начнут. Кто такие, куда едем?» — встревожился Рома, достал из-под сиденья уставную шапку с кокардой и протянул ее мне. «На, надень вместо своей пидорки, от греха подальше. Кто знает, что в голову этим комендачам взбредет. У меня там еще в салоне куртка меховуха валяется синяя». «Ее лейтенант чуть не испохабил», — подали голос из салона Артемьева. «Она такая теплая и мягкая, что он ее во сне домогаться начал». «Враки!» — стал оправдываться на чфиненных. «Вот она куртка, забирайте». Я в мгновение ока переоделся, скинул бушлат и тактический пояс, влез в синюю летную куртку и напялил шапку.

вздыхая, ответил, что их ротный забрал все боевое оружие и выдал им макет с словами: «Вы, олени, заснете и просрете ствол, или спецназовцы отберут, или найдете где-нибудь патрон боевой и что-нибудь себя отстрелите. Ибо дай дураку хрен стеклянный, он хрен разобьет и руки себе порежет. А мне до конца контракт совсем ничего осталось». Наконец проблема решилась весьма просто. Пачкой сигарет, и шлагбаум взметнулся вверх, пропуская остальные машины. На втором КПП нас завернули куда-то в сторону на стоянку и предложили старшему пройти в сторону штабных палаток и машин, видневшихся неподалеку. Рома вытащил из-под сиденья папку с документами, проинструктировал своих подчиненных, посмотрел на нас умоляющим взглядом, но, не дождавшись сочувствия, ушел представляться. Итак, мы на территории искомого объекта. Необходимо осмотреться и продумать план дальнейших действий. Где среди машин и палаток надо поставить учебную закладку? Описать это место, передать точные координаты ПКП на центр, получить подтверждение, и можно считать, что задача выполнена. Доктор, у тебя там макеты шашек. Давай вставай, будем бомбу мастерить. У меня, засуетился Лилуев и начал потрошить свой рюкзак. Какие симпатичные макеты, восхитился Почишин. Желтенькие, на бруски масла похожи. Хочешь кусочек? Предложил доктор. Через 10 минут он аккуратно сложил шашки в полиэтиленовый пакет и обмотал их красной стропой, имитирующей детонирующий шнур. «Лажа!» — как обычно хором высказали свое мнение Артемию. «Какой нормальный военный будет ходить по командному пункту армии с пакетом? Сразу видно. Или диверсант, или с деревни приехал, водки привез». Действительно, появление непонятного летчика с пакетом среди штабных кунгов зрелище весьма подозрительное. Надо придумать что-то другое. А тут дипломат старый с инструментами лежит, отозвался откуда-то из глубины салона начвиненка. Портфель был извлечен из-под сидений и подвергнут тщательному осмотру. Ну, немного потаскан и замызган, так это ничего страшного. Возле ручки и шурупами прикручена пивная пробка с пластилином для опечатывания. Видно, когда-то дипломат-чемодан использовался для переноски хранения служебных документов. Инструмент переложили в пакет, дипломат протерли ветрышью и вложили в него заряд. Вот это совсем другой калинкор, — одобрил личный состав. Доктор немного призадумался и, пошептавшись с Ромашкиным, полез в свою медицинскую сумку. — Командир, давай док детоназа сбабахает. Потрясешь, когда надо, чемодан, крышка отлетит, будет бабах. Презик как лопнет, и все увидят, что подорваны. «Док, а через сколько секунд презик надует?» — спросил я Илуева, заинтересовавшись раз предложением. «Сейчас соображу. 10 минут. Будет потихоньку раздуваться, а потом откинет крышку дипломата и, главное, замки расщелкнуть. Гарантируешь 10 минут. Ага, только 10, больше никак». «Была не была, надо все-таки устроить рок-н-ролл в этой дыре. Пусть все видят, на что способны разведчики специального назначения, да еще из особой офицерской группы». Доктор соорудил свой химический детонатор и с особой осторожностью передал мне дипломат. «Когда надо будет, потряси его, отщелкни замки и поставь так, чтобы крышка не упала». «Доктор, вы меня пугаете», — ответил я и прижал портфель к животу. Через несколько минут появился Каузов, беспечно размахивающий портфелем, что-то напевающий под нос. «Ха! Пацаны, прикиньте, мы до утра свой пункт управления авиацией должны развернуть. Мне уже место указали». Все расспрашивали, как я диверсантов улизнул. Им кто-то сообщил, что на меня засаду готовили. Так что особо не светитесь, диверсант тут потихоньку, а еще лучше помогите мне этот гребаный пункт развернуть. 8 утра, благодаря нашей помощи, подчиненные Каузова развернули свой пункт. Поставили пару палаток, завели дизельный электроагрегат и запитали радиостанцию. На нас летчики не обращали никакого внимания и не задавали лишних вопросов. Кто мы такие, откуда взялись? То ли их вермахт проинструктировал, то ли от природы они такие были нелюбопытны. Артемьевы, как специалисты связи, оказали начальнику радиостанции конкретную помощь в настройке каналов, попадании в какие-то створы и в остальных связистских чудесах. Лейтенант Надчвиненок, как самый молодой и не похожий на диверсанта, был послан побродить возле пункта и нарисовать схему расположения для дальнейшего отчета. Нацепив на себе солдатскую шапку, взятую на прокат у бойцов-летчиков, вооружившись вместо пулемета командирской сумкой с письменными принадлежностями, Надчвиненок весело подпрыгивая удалился. Артемьевы, закончив возиться с радиостанцией летчиков, обнаглели для того, что развернули нашу КМ-ку, КВ-радиостанции, выставили антенны недалеко от машины и начали качать связь с центром прямо с территории ПКП. Если бы специалисты РЭП, радиоэлектронная борьба, работали на этих учениях в полную силу и задействовали свою аппаратуру, то после первого же вхождения в связь нам и настал каюк. Однако никому до нас не было никакого дела. Прибежал какой-то полковник, наорал за нарушение формы одежды, приказал переставить машины в линейку и накрыть их маск с сетями, дабы не нарушать общего режима маскировки. Так Каузова не было, я изобразил из себя старшего, начал вяло переругиваться, пытаясь доказать, что наша машина должна стоять именно так, и у нас, летчика, все по-другому, не так в пехоте. Пока мы ругались, Почишин, изображавший из себя старого, прожженного войной прапора, вылез из палатки с двумя кружками чая. Увидев полковника, пытался скрыться, но застрял, запутавшись в матерчатом пологе и выставив наружу филейную часть. — Это еще что за зеленое небритое чудовище? — возмутился местный полковник. — Рожа какая нажратая! — Товарищ полковник, да это наш прапорщик Шматко! — брякнул я, не к месту вспомнившись фамилию из сериала «Солдаты». — Командир ВМО, взвод материального обеспечения, начальство боится, он нам как раз чай нес. Я старался говорить как можно громче, надеясь на понятливость Почишина. Полковник громко заржал. Шматко, как в сериале, и морда, конечно, продувная. Товарищ прапорщик, ну-ка, подойдите сюда, хватит нам свой зад показывать. Почишин вылез, весь красный от злости, держа в руках парящие кружки, засеменил к нам. Угощайтесь, товарищ полковник, чай хороший, с травками. Наш доктор заваривал. Рекомендую, особенно при пониженной потенции. Местный полковник сразу же сгреб кружку, принеся смаковать обжигающий напиток. — Ох, хорошо. — Вкусно, однако. А ты чего же, прапорщик, не по форме одет? Споги какие-то тебя гражданские, не бреешься, а? — Так у меня раздражение, и ноги больные, — заявил Почишин. — Где начинается авиация, там заканчивается порядок, — возвестил полковник. — Я недавно в командировке в Чечне был. Так там в отделе у спецназа плакат про летчиков висит, а на нем написано «Водки летчикам не давать». Вот оно, оказывается, как. В авиации порядка нет, а он тут с диверсантами противника, чьи на собственной территории распевает. Короче, командир, посылай сейчас двух человек к инженерам, вон там их кунги стоят с прицепами, пусть маск сети получают и маскируют свою технику. Я их предупрежу, что летуны придут. А прапорщика я твоего на пару часов в конфискую. Пусть нам на ПХД, пункт хозяйственного довольствия, поможет. У нас там что-то с кухней полевой случилось. Поварят никак ее раскочегарить не могут. Однако хват этот местный полковник. Пришел, наорал, и тут же народ мой начал припахивать. Шматко, проинструктируй людей и отправь к инженерам, только связист не трогай. Точно-точно, связь — это нерв армии, — добавил местный командир. Почишин злобно улыбнулся и заорал весь голос. — Ромашкин, Петровский, Аллилуев, ко мне! А ну, пошевеливайте бурками, контрабасы фуевы, не на курорте чай! Обозначенные лица, прятавшиеся за палат, готовые по первому моему знаку захватить в плен полковника с кислым выражением в развалочку, поплелись к ерничавшему Почишину. Тот проинструктировал их, приказал сдать оружие под охрану Артемьевым и выдвигаться к инженеру. Полковник, наблюдавший за новоявленными контрабасами, удивленно хмыкнул. — В возрасте уж у вас бойцит. А пулемет вам зачем нужен? — Так от диверсантов спецназа отбиваться, товарищ полковник. Ведь мы тоже не на курорт приехали. — Ну и правильно. Нечего тут спецназовцам делать. Восхитился полковник и, мило беседуя с Почишиным, удалился. Тройка, постная за сетями, вернулась минут через 20, таща на плечах большой зеленый рулон. — Командир, они-то вообще рехнулись, — сожалелся Ромашкин. — Говорят, дайте нам белую маск-сеть. Они говорят... Берите зеленую, других нету. Лето типа, по условиям учений. Птички летают, солнышко светит. Я им левой фамилией накладной расписался, а им по барабан. Аллилуев и Петровский начали урезонивать Леню простейшими доводами. Какая разница доблестному майору спецназа, какого цвета маскировочную сеть выдали? Леня обиделся, и, чтобы как-то компенсировать чувство обиды, взял один из малых составных кусков маск-сети, прилепил себе на рюкзак. Петровский тоже прихватил себе пару кусков, потом, немного подумав, взял на долю Почишина. Доктор остался безучастным. Поймали парочку бойцов-летчиков, озадачили их натягиванием сетей и на том успокоились. Значит, Финенок еще не вернулся, и я, обеспокоенный, пошел на его поиски, прихватив с собой GPS-навигатор Ромашкина. Для того, чтобы снять очные координаты всех элементов пункта управления для последующего доклада на центр. Время обязательного двухстороннего сеанса близилось. Надо отрабатывать, получать подтверждение, оставлять дипломат с закладкой и сваливать отсюда как можно быстрее. Ведь спортсмен наверняка тоже где-то здесь поблизости крутится. Наш Финенок стоял в окружении каких-то военных возле одной из штабных машин и что-то кому-то объяснял. Мне сразу стало не по себе. Все вычислили нашего лейтенанта. Ухватились за кончик, сейчас потянут всю ниточку. Что делать? Бежать к остальным, предупреждать? Но Почишну волокли на ПХД, а сеанса еще не было. Так все хорошо шло. И тут такой прокол. Только спокойно. Не надо метаться со стороны в сторону. Я сделал вид, что меня происходящее никак не касается. Подошел поближе и спросил кого-то офицера, где находится оперативный отдел. Военный махнул куда-то рукой в сторону и пошел по своим делам. Я бочком, смотря куда-то в сторону, приблизился к толпе. Мои самые худшие опасения подтвердились. Нашего лейтенанта, беззаботно шарахающегося по пункту управления, обвиняли в незаконной разведывательной и подрывной деятельности и пытались выяснить, кто он такой, откуда взялся, что вообще тут делает. Положение аховое. Надо было срочно как-то спасать ситуацию. При таком пристрастном допросе лейтенант долго не продержится. А если хотят рассмотреть содержимое планшета, даже не хочется думать. Тем временем из толпы, окружавшей ночь Финенка, раздавались злобные выкрики. «Вали его на землю! Пинай его по кокосам! На костер порождения ада!» Положение спас какой-то военный, привлеченный шумом толпы. «А что вы орете, товарищи офицеры?» «Я этого лейтенанта помню. Он в прошлом году на сборах лейтенантов был. Он финансист. Я им лекции по организации бухгалтерского учета читал». «О, финансист!» — разочарованно протянула толпа. «Действительно. Если финансист, какой из него диверсант? На всякий случай надо бы отпинать. От них, от военных бухгалтеров, больших пакостей ожидать можно». Военные мигом потеряли интерес к лейтенанту и разошлись по своим делам. Офицер, признавший в нашем лейтенанте финансиста, начал ему выговаривать за выплаты каких-то полевых денег. Над Финенок ловко парировал, ссылаясь на какие-то указания из округа, и был на высоте, не то что пару минут назад. Хорошо, что его собеседник не вспомнил, что финансист из спецназовской бригады, иначе в его голове зашевелились бы мысли и сомнения. Наконец, нежданный спаситель ушел, а я, потянув лейтенанта за рукав бушлат, отвел его в сторонку от любопытных глаз. «Что тут было? Ты почему всю агентурную работу провалил? Я тебе не с пулеметом по сопкам скакать, тут мозгами шевелить надо. Да привязались ко мне, кто я такой, что я тут делаю? Вопросы начали задавать. Бог с ним, проехали. Ты все зарисовал? Ага, я даже север-юг отметил, и где столовая находится?» Лейтенант, косясь по сторонам, расстегнул командирскую сумку и, развернув ее, показал мне корявенький рисунок. Нарисовано было весьма убого, но все элементы более-менее просматривались. Ладно, будет время и возможность, перерисуем схему в цветах и красках. Поставив лейтенанта на наблюдение, я начал с помощью топопривязчика определять точные координаты основных элементов командного пункта, носить их на схему. Так, кружа вокруг штабных машин, при малейшей опасности делая вид, что мы тут просто вышиваем крестиком, мы наткнулись на две больших палатки с табличками ПХД и офицерской столовой. Из последней, с довольным видом, ковыряясь в зубах и сыто отрыгивая, вывалилась троица. Петровский, Ромашкин, Аллилуев. «Эх, макароны по-флотски хороши были», — увидев нас, похвастался Ромашкин. «Да и салат с капустой тоже ничего», — добавил Петровский. «Эх, сейчас бы как!» — начал Аллилуев. «Доктор, даже не думай!» — заорал в один голос возмущенная общественность. Со стороны ПХД доносили чьи-то хозяйственные крики с очень знакомыми интонациями. «Наш Матко разоряется», — улыбнулся Петровский. «Форсунки на КПшки, КП, кухня полевая, прочистил, наряд загонял, местного прапора ниже плинтуса опустил, теперь здесь рулит». Местный толовик с ним чуть не в засос целуется, обещал отношение на перевод дать. Отправив всех к месту за базирование и дав пару указаний, я развернулся и отметил, что тут рядышком со мной должен стоять лейтенант. Опять куда-то пропал, только полог палатки столовой еще колыхался. — Начфин, скотина, вернись, я все прощу! — закричал я и кинулся за лейтенантом. Тот уж сидел за военным раскладным столиком с ложкой в руках и счастливой улыбкой на лице. Рядом, как изваяние, замер боец в белом халате и с подносом в руке. Откуда-то из-за деревянной перегородки с раздаточным окошком раздался жуткий крик с весьма знакомыми интонациями. — Кто там еще приперся? Прием пищи уж закончен. — Товарищ прапорщик! — заблеял боец. — Тут летчики пришли. — О, кто пришел? — Это наши! — выглянула из окошка физиономия Почишина. — Ну-ка, давай бегом обслужи офицеру, как положено. Пришлось и мне усесться за стол рядом с лейтенантом. — Насмерть! Перепуганный боец приволок две тарелки макарон по-флотски, большую тарелку с капустным салатом, белый хлеб, несколько шайб масла, сахарницу, соль, перец, горчицу. — Приятного аппетита! — неунятно промычал он и, трясясь от непонятного нам страха, испарился. Почишин вылез из своего закутка и присел к нам за столик. — Разболтались тут армейские, глаз да глаз за ними нужен. Ни приготовление пищи организовать, ни форсунки продуть. Бойчишки у них грязные и голодные. Ишь, надо, повара, поварята, и те голодные. Тут прапор молодой с поварихой гражданской руководил, я его за шею выпер. Они к зампотылу пошли жаловаться. Тот прибежал, посмотрел, обещал мне отношения дать, почему макароны понравились. — Слышь, ты что вообще с дуба рухнул? — дошипел он на него. — Не забыл, что мы тут делаем? — Переводиться будешь, когда в бригаду приедем, а сейчас сваливай к дневке. У нас до сеанса связи 15 минут, координаты передаем, я минирую и сваливаем. — Блин! — очумело потер затылок Почишин. — А я совсем забылся. Меня за авторитет тут держат. Кстати, знаете, кого я видел? Помните нашего пленного Зюзика, механика? Болтал с своим Рябушкиным. На доклад их притащили. Хвалить за то, что они диверсантов обнаружили. Оба довольные такие. Меня увидели рты пораскрывали. Так я их на кухню стащил. От пуза накормил, еще бойцу сигарет тушника отсыпал. Зюзик тут вообще обрадовался, как родным. Его на зелок снова посадили. — Они нас не сдадут? — спросил я, ускоренно пережевывая вкуснейшие макароны. — Да нет, не должны. Зюзик сказал, что они сейчас на наше спецназовское стрельбище едут, офицеров каких-то везут. Неплохо было бы опять под видом летчиков смыться отсюда и с комфортом доехать на пункт сбора групп на нашем бригадном стрельбище. Однако мечты, мечты. Почишин сказал, что ЗИЛ уехал 10 минут назад, а у нас еще обязательный сеанс, без которого, считай, задача не выполнена. Позавтракав на славу, мы с лейтенантом вышли из столовой и стали дожидаться нашего технаря-майора, переквалифицировавшегося в прапорщика Шматко. Почишин вылез из палатки с двумя огромными свертками под мышками и, воровато озираясь, поспешил к месту базирования группы, не обращая на нас внимания. Мы в припрыжку поспешили за ним. По дороге к нам присоединился Каузов и рассказал, что через 5 минут он попрется на бабочку, штабной прицеп, к офицерам оперативного отдела армии, наносить на карту обстановку, потом начнется какой-нибудь разбор, который будет проводить сам командующий армией. Вот он мой шанс! Что, если пытаться проникнуть в бабочку вместе с вермахтом, оставить там дипломат с закладкой, а потом как-нибудь убраться оттуда и уходить всей группой? По моим расчетам, спортсмены должны будут что-то предпринять. Если они создадут как можно больше шума, то можно будет уйти незамеченным. Пока я на ходу думал, Каузов заметил семенящего впереди со свертками под мышками майора. «Ах, Тонг! Русиш партизанан хандехок!» — зарал он вслед Почишину. Тот от страха споткнулся и, упав на землю, выронил свертки. «Них, партизанан, их бин больной!» — вяло отбрехался он, но, увидев нашей довольной физиономии, зло сплюнул и поднялся. «Вот, блин, идиоты, что? Делать вам нечего. Чего ты там тащишь?» — поинтересовался я. Лейтенант Надфиненок подбежал и даже умудрился обнюхать свертки. «Фу, нельзя!» — отогнал его Почишин. «Да это я так! Маслиц там килограммочка 3 взял. С харку, печенье, тушенки, сгущенки. Прапорщик я или нет?» Он принялся рассовывать уровное в рюкзак и под впечатлением от выполнения обязанностей начальника по ХД занялся кормежкой братьев-связистов. Доктор вытащил снаряженный дипломат, еще раз осмотрел его и протянул мне. «Приближается день Икс, время чей полное же!» Торжественно провозгласил Аллилуев, передавая мне дипломат. «И помни, перед употреблением встряхнуть!» Группа под прикрытием растянутых маск сетей машин начала неспешно экипироваться. Я переписал снятые координаты в блокнот радистам, подготовил свой рюкзак для быстрого одевания и, достав бинокль, осмотрел окрестности. Мы на открытой местности, лес от нас метрах в 500. Если начнем убегать, то нас будут лицезреть всем личным составом подвижного командного пункта. Тем более с той стороны могут подобраться к пункту спортсмены. Увидев нас, да еще в голом поле, они постараются не упустить такой возможности нам насолить. Угнать какую-нибудь машину было бы, конечно, хорошо, но мы все-таки не в кино снимаемся. Если с БМП лейтенанта Рябушкина этот фокс прошел, то тут на виду множество больших начальников можно и по шапке за такое ковбойство получить. Ход мысли прервал вермахт, выпрыгнувший из радийки, пытавшийся вырвать у меня из рук бинокль. Блин, что за хрень творится в наших войсках? Если я летчик, так что мне теперь за каждую вертушку? Вертолет, посадочную площадь готовить, а? Ну, дай, блин, бинокль, мне еще на бабочку надо шуровать, обстановку наносить. Нахрен тебе посадочная площадка, спросил я, все еще думая о своем. Да наши сейчас передали, чтобы я лично вертолет с командующим армией принял, а вертушка одна. Сейчас генералов привезет, а потом группа какой-то из ваших должна подобрать на наш полигон закинуть. А они, ваши спецы, еще даже до места эвакуации не дошли. Значит, экипажу еще круги наматывать, керосин жечь. В мозгу у меня защелкало, и мысли заметались, пытаясь выстроиться в логическую цепочку. Слушай, а зачем он керосин жечь? Вот они мы, не надо никого искать, а нас здесь прямо с площадки подберут. Да без проблем. Там экипаж Тищенко, ты его знаешь. Он же с нами в командировке был, на войне помешанный. Я сейчас на КП полетов своим звякну, что вы уже на площадке, и нам проще и круги не мотать. Задача была группу подобрать. А какая группа мне лично без разницы? Командир, зараз, связист, мы на связи, начали работать. Ром полез в радийку связываться со своими. С командного пункта прибежал посыльный. Каузу вызвали в оперативное отделение. Мысленно перекрестившись, я взял заряженный дипломат, проверил готовность группы к движению. Мое напряжение передалось личному составу, и все начали потихоньку нервничать. Ромашкин пытался снова отобрать пулемет у Начфиненка. Прочишин с Петровским остервенело запихивали негабаритный кусок масла в рюкзак. Доктор, видимо, для успокоения перебирал свою медицинскую сумку. — Ну все, пошел, — возвестил я, чувствуя себя так, словно участвуя в покушении на Гитлера. — Ни пуха, ни мини-пуха, — помахали мне разведчики. — Заткнитесь. Занервничали Артемьевы, работающие на связи с центром. Возле входа в оперативный отдел под грибком стоял понурый часовой в каске и скособоченном бронежилете. На него громко и с удовольствием орал какой-то подполковник. — Слышь, ты, два глаза роскошь для одного. Пропускай, говорю, мне срочно пройти надо. — Не могу, товарищ подполковник, мне сказали пропуска у всех проверять. Я сейчас скоро сменюсь, тогда и приходите. — Ты-то хамел, солдат? — Не могу, товарищ подполковник. Офицер витиевато выругался и, чертыхаясь, пошел обходить штабные машины, затянутые сетями. — Приехали. Все операции по закладке самодельного, взрывного устройства срывается. Внутрь я не пройду, часовой требует у всех пропуска. Наверняка специально поставили перед прилетом командующего армии. Часовой заметил меня и радостно гаркнул. Здравия желаю! Что-то лицо мне его знакомо, и смотрит он как-то подозрительно обоими глазами в разные стороны. А, так это ж боец Касабланка! Сделав озабоченный вид, я подошел к грибку, под которым томился боец, капожа небрежнее бросил. — Здорово. Будь добр, не пропуская и меня, а то так неохота на командующего нарываться. — Да ладно, проходите, — заулыбался часовой, и, воровато оглянувшись, поднес пару пальцев к губам. Шест, известный всем курильщикам. Я щедрой рукой отсыпал ему несколько сигарет и с кислой миной начал подниматься по приставной лестнице к штабным прицепам. Все автомобили были выстроены в ряд. Между прицепами выложены дощатые настилы. Образовался длинный коридор, по которому туда-сюда сновали озабоченные военные с картами, папками и бумагами, хлопали двери кунгов, звенели телефоны. Обычная атмосфера в командном пункте. На выезде. Ориентируясь по табличкам, я вышел в конец коридора к огромному крытому прицепу. Из двери вылетел офицер с выпученными глазами и чуть не сбил меня с ног. — Вы из штаба воздушной армии? — радостно заорал он, увидев меня. — Да вот, вызвали, а я еще должен вертолет встречать. — Идите быстрее свои пункты наносите на карту, потом пойдете вертолет свой встречать. Сейчас командующий прилетит. Странная логика. Сами не понимают, что хотят. И на карте им нарисовать надо, и одновременно авианаводчиком поработать. Я прошмыгнул внутрь. Над огромным столом с расстеленной на нем картой склонилось человек 5 различного военного люда. Кто-то рисовал, кто-то стирал, кто-то в недоумении пялился на остальных. — Летчик пришел! — с оттенком сарказма возвестил какой-то полковник, сидевший рядышком за столом, уставленным кучей телефонов. — Долго же вас ждали! Вы можете на карте поработать, или мне, командующему, доложить, что вы ни хрена ни на что не способны? — вызверился он на меня. И остальные, не отрывая карандаши от бумаги, что-то прогундосили себе под нос и замолчали. Я сделал печальное лицо, засунул дипломат под стол и расщелкнул замки. Когда буду уходить изо всей силы, пну несчастный портфель. Надеюсь, детонатор «Аллилуйя» сработает. Умыкнув у кого-то карандаш и офицерскую линейку, я изобразил усиленную работу мысли, потом для убедительности, найдя на карте Крутояровку, отодвинув в сторону одного из штабных офицеров-операторов, нарисовал рядом с ПКП значок разведывательной группы специального назначения. Подписал дату и число. Сделав выноску от значка командного пункта, я нарисовал значок диверсии, подписал ОС ОФ РГ СПН, число, время. Потом разрисовал маршрут выдвижения, нарисовал посадочную площадку, подписал время эвакуации сегодняшним числом. Войдя во вкус, незаметно засунул черепановский телефон в рукав, включил на нем камеру в режиме видеосъемки, начал водить рукой над всей картой, задерживаясь над нарисованными позициями войск, маршрутами выдвижения и пунктами управления. Никто на мои манипуляции даже внимания не обратил. Тут все водили руками над картой. Начальник, сидевший за столом, начал нервничать и хватать трубки телефона. «Быстрее!» — зарал он чуть неблагим матом. «Командующий на подлете!» Все, пора уходить. Я со всей силы пнул портфель под столом и, сделав озадаченное лицо, выскользнул из кунга. Не успел сделать и пару шагов, как меня кто-то дернул за плечо. «Браток, портфель забыл!» Я очумело вылупился на одного из офицеров оперативного отдела с вымоченной улыбкой, протягивающего мне дипломат. Как он только не раскрылся. Схватив дипломат в охапку, я благодарственно кивнул. — Спасибо, братан, совсем замотался. Мне еще вертолет сажать с вашим командармом. Оператор сочувственно помотал головой, а я понесся к своей группе, прижимая бомбу к груди и холодея от страха. А вдруг Аллилуев произвел неправильные расчеты, и самодельное взрывное устройство условно взорвется у меня в руках. Группа была в сборе. Братья-капитаны уж свернули свои антенны и упаковали радиостанции. Все были готовы к движению. Где-то неподалеку стрекотал вертолет. «Как сеанс!» — прокричал я Артемьевым, скидывая лед на бушлат и шапку, переодеваясь в свою форму. «Отработали, все передали. Подтверждение есть, задача выдвигаться к южной окраине Курояровки для посадки на машины, эвакуации на пункт сбора групп». Я лихорадочно нацепил на себя тактический пояс, закинул за спину рюкзак и повесил на шею автомат. «Все-таки несправедливо устроен наша армия. Для кого-то вертолет подают на эвакуацию, а нам автомобиль, который еще непонятно, когда еще придет. Ну ладно, автомобиль оставим спортсменам. Думаю, им он пригодится». Когда вертолет сел, и командующий армией со свитой и посредниками, придерживая под мышками папки с документами и натянув поглубже на голову каракулевые шапки, чтобы не сдуло винтами, начали подниматься вверх на небольшой пригорок, случилось неожиданное. Сверху с криками «Обл!» на них покатилась какая-то группа неизвестных людей с рюкзаками и автоматами. Сбили с ног встречающих, и на вопли командующего ответили длинные очереди из пулемета. «Диверсанты!» — заорал генерал. «Товарищи офицеры, к бою!» Товарищи офицеры и свит уж давно залегли вокруг командующего, но в бой вступать не собирались. Неизвестное подразделение пробежало мимо генерала, при этом все дружно дали воинское приветствие поворотом головы. Обезумевший командующий рванул у одной из рук дипломат с явно похищенными секретными документами. Диверсант уж ловко запрыгивали в вертолет. Последний, остававшийся на земле, еще раз от бедра дал очередь из пулемета и был затащен на борт уже поднимающегося вертолета.

Стоя на инструктаже командиров групп, я тихо попадал в осадок. Здесь мы уж точно никак не выиграем. Остальные группы — это слаженные боевые единицы. И упражнения в полном составе выполняли не раз. Отстрелять худо-бедно можно. Благодаря данному ранее результату мы спокойно можем завалить и стрельбу, и марш. Количество сеансов связи у нас больше всех. Самая сложная задача была у офицерской группы, и мы ее выполнили. Зачем же сейчас над нами издеваться? Отправили лучше по домам, да и забыли. Нет, напоследок надо было все-таки поглумиться. Бормоча под нос ругательство, я побрел к своим офицерам-разведчикам. Надо было хотя бы распределить цели, обозначить боевой порядок группы при проведении налета и порядок отхода. Как-нибудь и отстреляем, 10 километров пройдем пешком, и пошло на все к черту. Почишина и Петровского на месте не оказался. Куда-то смылись, предупредив, что скоро вернулся. Пришлось потренироваться без них. Ромашкин получил гранатомет, теперь с презрением посматривал на лейтенанта с пулеметом. Начали тренироваться. По окончании стрельбы я посоветовал не мчаться обратно на исходные позиции, сломя голову, а имитировать отход по парам, прикрывая друг друга. Потренировались. Вроде неплохо, особенно колоритно выглядел Ромашкин, иначе Фененок. Подошли улыбающиеся технари. Я даже не успел наорать на них. Прибежал боец и оповестил, что нам пора выдвигаться на пункт выдачи боеприпасов. Задержавшись минуты на три, мы прошли еще раз, теперь уже с парой технарей в боевом порядке. Будь что будет. Замкомбриг с удивлением посмотрел на офицерскую группу, то что, вернувшись с выполнения упражнений, досадливо крякнул и оглянулся через плечо на посредника, стоявшего рядом. — Ну, товарищи офицеры, честно говоря, не ожидал. Я поморщился. Сейчас начнет над нами стебаться, хотя, по моему мнению, отстрелялись мы пусть не отлично, вполне хорошо, особенно хорош был Ромашкин с гранатометом. — Поражены все мишени, оценка отлично! — с досадой вымолвил полковник и отшел в сторону, уступая место посреднику. — Вот что значит профессионалы! Молодцы, товарищи офицеры! — затараторил полковник из верхнего штаба. — Особенно мне понравился отход. Все организовано по боевым парам. Видно, что работают специалисты, у которых не один боевой выход за плечами. У меня за спиной кто-то тоненько хихикнул, и я покосился на весельчака. Петровский с красным лицом прикрывал рот перчаткой или сдерживал, чтобы не заржать во весь голос. Начальник еще пару минут повосторгался нами и распустил строй. — Идите, готовьтесь к марш-броску, — пробурчал замкомбриг и снова потребил свои усы. — Товарищ полковник, а скидки на возрастные группы будут? Мы чай уже не мальчик-призывники, не ухари-контрактники, — крикнул я ему вдогонку. — Вы на выполнение задачи? Какие вам нахрен скидки? И так всех обскакали. Идите и давайте. Я с удивлением оглянулся на свой уже во весь голос хохочущий личный состав. — Я, конечно, тоже удивлен и обрадован, но вы мне все-таки объясните, что за ерунда здесь происходит. — А потому, командир, что мы всегда привыкли работать с исполнителями, — перебивая друг друга, — затараторили технари. — Прапор-оператор на вышке он откуда? — Ну, из рота обеспечения, — недоуменно ответил я, еще не соображая, в чем дело. — А рота обеспечения — это наша вотчина. Мы там всех прапоров и контрабасов, как облупленных, знаем. Начальник стрельбища нам всегда что-то должен. А за пару КГ уворованного маслица, за сгущенку и тушенку, не прилагая к этому никаких усилий и вовремя, опуская мишень, я бы тоже для нас, красивых, постарался бы. Закончил свой спич Почишин и победно улыбнулся. — А, так вот где вы пропадали! — сразу же просветлел я мозгами. — Оператора подкупали? — Да чё его подкупать-то? Он чуть не сам нам сделку предложил. Начфис ходил перед строем разведчиков и напоминал условия выполнения упражнения «Отход группы после свершения налета». Бежать совсем не хотелось. Ладно, технари подкупили прапорщика оператора на вышке, но тут кого подкупать? И тут мое чуткое ухо стало что-то улавливать из речи физкультурника, а мозги начали потихоньку все осмысливать. На маршруте две контрольные точки, на которых будут сидеть контролирующие офицеры и медики. Первая точка через 2 километра. Старший на ней капитан Семенов. Вторая точка на отметке в 7 километров. Старший майор Черепанов. Вот оно что! Наш агент Черепанов. С другой стороны, чем он нам сможет помочь? Ну, позвоню ему. Скажу время, которое он должен будет проставить у себя в блокноте. А дальше что? Ведь на финиш все равно нам как-то надо добираться. Максимум, на что мы способны сейчас, это очень быстрой трусой пробежать 2 километра и сдохнуть в объятиях капитана Семена. Парень, он неплохой, искренне за нас переживает, и время нам наверняка проставит то, которое я скажу. Ну, а дальше-то? Идти пешком до финиша? Ох, грехи мои тяжкие. По жребию мы бежали последними. Хорошо это или плохо, мне уж было без разницы. Группы пошли переодеваться на марш-бросок, сдавать ненужное имущество, перевязывать ботинки скотчем и пить там всякие самодельные допинги. «Док, у тебя есть какое-нибудь чудесное лекарство, чтобы вырастали крылья?» Начали доставать Аллилуева в связи с Артемьевым. «Скипидар между булок», — мрачно шутился доктор. «Я же помру», — начал стращать всех Ромашкин. «Радуюсь, что у тебя начфин пулемет забрал», — стал наезжать на Леню Петровский. «А бега по заснеженному полю от пехоты в зачет не идут?» — начал хватать за спасительную соломинку Почишин. «Марш!» — заорал начфис. «Ой, мля!» — заорала моя группа, и мы поскакали. Первые 100 метров несли, словно жеребцы в диком поле. Вторую сотню еще взбрыкивали копытами. На третьей сотне я с грустью вспомнил, что стартовали перед нами другие разведгруппы, а еще через километр понял, что хватит нас только до первой контрольной точки. Все-таки добежали мы до капитана Семенова. — «Андрюх, вам какое время ставить?» — с тревогой глядя на нас, спросил капитан. — «Славик, поставь что-нибудь, один хрен нам уж ничего не поможет, даже чудо». — «Чудо — это стечение различных благоприятных обстоятельств и факторов единой точки временного континуума. А еще это ЗИЛ-131 и Зюзик за рулем, и Рябушкин старшей машины, по нелепости выехавшие не на ту дорогу, а еще майор Черепанов, стоявший на второй контрольной точке. Наш финиш можно было снимать для концовки любого остросюжетного блокбастерного боевика. Первым из-за лесочка, надежно укрывшего от посторонних глаз ЗИЛ-131 и 2 заблудившихся волшебников и смот стрелкового полка, вылетел я. За мной, держа пулемет на спине, мчался над Чфиненок. Мы, рванув последние 10 метров, пересекли финиш и, отдуваясь, развернулись и начали криками подбадривать своих разведчиков, бегущих за нами. Зрелище было не то чтобы феерическое, у меня даже слов нет, какое было зрелище. За нами, высоко поднимая ноги, огромными скачками несся Аллилуев, размахивая зажатым в руке автоматом и громко хякая. За ним нога в ногу, синхронно, словно американские морпехи, топали Артемьевы. Леня Ромашкин, положив руки на автомат, висящий на шее, пытался не отставать от близнецов. Технари семенили сзади, словно 2 гнома, и даже вяло переругивались между собой. Камуфляжи на обоих офицерах были мокрые от пота. На самом деле небольшая игра в обливашки перед эффектным финишем. У Петровского особой намоченности отличались штаны. Почишин постарался. Толпа ранее финишировавших разведчиков радостно заорала, приветствуя особую разведгруппу. С последним добежавшим разведчиком заканчивались учения. Я рассчитал время на точках и на финише правильно. 3-е место на марш-броске для нас нормально по сравнению с молодыми полными сил разведчиками. Очень приличный результат. И за 1-е место среди разведывательных групп, участвовавших в учении, награждается. Зал взорвался аплодисментами, на сцену клуба поднялся и раскланялся наш оперативный офицер, заместитель командира бригады по воспитательной работе. Я сидел и наслаждался. В кармане приятно похрустывало некоторое количество купюр. Наша особая офицерская разведывательная группа специального назначения, в отличие от остальных, уже получила полевые и прыжковые деньги. Остальным обещали тогда, когда появятся деньги на статье. Теперь финансовые части бригады рядом с фотошопным портретом бригадного начфина, пробивающего верхние маваши Чаку Норрису, появилась простенькая фотография лейтенанта-помощника, бегущего к финишу с пулеметом за спиной. В отличие от бригадного майора Начфина, фотография лейтенанта была настоящая. Все. Конец книги. Март 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.